На следующий день, с утра пораньше, всем семейством проводили деду Васю в аэропорт. «Ну, прощайте, Ивановы. Ты, Марина Андреевна, давай-ка папку слушайся. Он у тебя вон какой молодец. Вот на него и равняйся. Понятно?» Она не поняла, но на всякий случай кивнула и с готовностью обняла деда. «Ты пострел тоже. Давай-ка взрослей уже». Погладил он Тёмку по голове. «Хватит. Побаловал и будет». «Домой пойдем». Глядя куда-то в сторону, ответил ему Тёмка. «Домой!» «Домой, домой!» Благодушно усмехнулся Попковский и протянул руку Андрею. «Ну, если что не так, ты извиняй, Андрей Иванович. Я камней за пазухой держать не привык, сразу как есть говорю. Потому и перегибаю иногда, но это не со зла. Не серчай». Андрей крепко пожал его руку. «Да о чем вы, Василий Михайлович? Наоборот, спасибо вам. Перетрясли нам все отделение. Теперь, может, шевеления пойдут. Особенно спасибо, что с детьми помогли. Сами видите, какая у меня боевая обстановка дома». «Да вижу, вижу. Давай тут, не расслабляйся, майор». «Некогда тебе теперь расслабляться-то». И вдруг обнял Андрея и, крепко хлопнув по спине, шепнул на ухо. «И дело, конечно, не мое, но вообще бабенка тебе нужна, Андрюш. Чтобы и детям мамка, и самому было куда голову преклонить». Отстранился, многозначительным жестом повел плечами, намекая на женскую грудь. «Понимаешь, да?» – подмигнул. Андрей усмехнулся. «Приезжайте к нам еще, Василий Михайлович. Без всякого, просто отдохнуть. У нас тут рыбалка на Волге, арбузы астраханские в августе пойдут. Вы таких у себя на севере точно никогда еще не пробовали. Приезжайте, мы будем вам рады». Попковский как-то скованно кивнул и поспешил пройти за турникет. Но Андрей понял. Ветеран прячет набежавшую слезу. Почувствовав внезапную неловкость, тоже отвернулся. «Куда?» – воскликнула вдруг служащая. «Граждане, чей ребенок?» Андрей обернулся. Маринка была уже за турникетом, обнимала деда, а он, уже открыто утирая слезы, обнимал ее. А когда вернули Маринку обратно в зону провожающих, дед снова подмигнул Андрею и многозначительно повел плечами. И тут же показал кулак, без слов, превращая дружеский совет в приказ вышестоящего по званию. Андрей усмехнулся и, прикрыв голову рукой, козырнул.